«А теперь ты мне их прочтешь? Прямо сейчас?» «Конечно. Тебе это интересно? Это мои детские воспоминания, а воспоминания всегда дороги. Пожалуйста, только не говори, что ты все забыл. Я помню. Хочешь, я отвернусь или закрою глаза? Просто не смотри на меня». Мы землю вспороли окопами. Секунды здесь кажутся вечностью. Окопы лежат кровостоками за веру царя и отечества. Как будто бы дрожжи добавили в жестокость, и нет больше разума. Бесчестье всем миром восславили. Отрекся последний помазанник. Восходят плоды слабовластия, и вот уж народу мерещится рабоче-крестьянское царствие. Не стало в России отечества. Страна к испытаниям Всевышнего как цепью галерной прикована. Роптать и выпрашивать лишнее. Лишь веровать нам уготовано. Страшно. Я написал их в 18-м. Кажется, 1000 лет прошло, но когда ты читал, у тебя был такой голос. Ты сейчас так же думаешь? Сейчас я вообще не думаю. Я же серьезно спросила. И я серьезно ответил. А про что ты еще писал? Я больше не писал. Про любовь писал? Я больше не писал. Прочитай что-нибудь, я не смотрю. Всего, что знал еще Евгений, пересказать нам не досуг. Опять ты надо мной смеешься. Я на тебя не нарадуюсь. Неси иголку с ниткой и отвернись. Что ты собираешься делать? Человеческую занавеску. Может быть, подождем до завтра? Завтра уже наступило. Вера решительно подошла к окну, сняла с гвоздя один край занавески. Это была даже не занавеска, а половинка цветной простыни. С одного края простыня была закреплена намертво, но противоположный конец цеплялся петлей за гвоздь из последних сил. В ту же секунду Вера, вскрикнув, отскочила к стене, а с улицы в окно осторожно постучали. «Там какой-то мужчина. Кажется, я его знаю». Ледневский мгновенно оказался рядом. Глянул в предрассветную снежную муть за окном. С улицы на него смотрел Артюхин. Чекист приложил палец к губам, предостерегая от нежелательного возгласа. Затем жестами показал в направлении двери черного хода. Видимо, просил хозяина выйти к нему. «Все в порядке, это ко мне». Ледневский пристроил занавеску на место, начал торопливо одеваться. «Зачем он здесь?» «Успокойся. Все плохое давно случилось. Теперь нам с тобой ничего не страшно». Вера отрицательно замотала головой. «Теперь страшно потерять друг друга». «Этого не будет. Ложись, я сейчас». Разглядеть лицо Артюхина в полутемном пространстве перед дверью черного хода, исполосанного волдырями набухшей краски на стенах, Ледневский не мог. Правда, его немного смутил наряд чекиста. Тот был одет в штатское, причем в достаточно затрапезное. Похоже, Артюхин хотел походить на военного меньше всего. «Простите, думал вы один», — сухо проговорил он, дождавшись, когда Ледневский прикроет за собой дверь. «Уже нет». «Все правильно». Ледневскому показалось, что присутствие в его квартире Веры было небезразлично этому человеку, поэтому сразу спросил, что-то случилось? Артюхин достал папиросы. «Я бежал из-под ареста. Влиять на ситуацию уже не в моих силах. В Малине показываться нельзя. Предупредите людей». Ледневский похолодел. «Вчера вечером туда поехали отец Владимир и Турутин. Если б раньше...» Артюхин отшвырнул папиросу, простонал от накатившего бессилия. «Понадеемся на лучшее. Помочь мы им все равно уже ничем не сможем. У вас тоже немного времени, чтобы позаботиться о себе. И побыстрее отправьте домой Веру». «Откуда вы ее знаете?» «Приходилось бывать в архитектурном институте». Резкая боль пронзила щеку, и Артюхин, не сдержавшись, болезненно сморщился, приложил к ней руку. Поручик заметил, наконец, рану на его лице и разбитые губы. Быстро проговорил. «Идемте, вас надо перевязать». «Я шел к вам не за этим». «Что вы задумали?» «Есть занятие. Только мне одному не справиться». Вера смотрела на вошедшего поручика тревожно горящими глазами, натянув одеяло до переносицы. Ледневский улыбался, но она чувствовала, что-то в нем изменилось за несколько минут отсутствия. Поручик положил на стол связку с ключами, подошел к кровати, присел на краешек. «Мне необходимо уйти. Это ненадолго. Женя, как только начнут ходить трамваи, немедленно поезжай домой». «Что-то случилось?» «Нет, просто поезжай и ложись досыпать. Я вернусь, а ты спишь. Здорово, правда?» «Правда. А потом будем пить чай. У тебя есть что-нибудь к чаю?» «Печенье, не очень свежее». «Как правильно сказать, не очень свежие или не очень черствые?» «Все равно. Значит, будем пить чай с черство свежими печеньями. Приходи быстрее. Выспаться не успеешь». Поручик ободряюще улыбнулся, но уже в следующее мгновение, пружинисто поднявшись, стал одеваться. На лбу, как по тревоге, собрались морщины, выдавая озабоченность. Он достал из ящика фонарик, нож, засунул за пояс револьвер. «Женя!» Почувствовав, что происходит что-то важное, что ей понять истинную значимость этого события сейчас не дано, Вера вскочила с кровати, оказавшись у стола, схватила подкову. «Возьми». «Обязательно». Поручик бережно засунул тяжелую подкову за пазуху. «Поцелуй меня». «Сначала подарок. Дай руку». Ледневский усадил Веру перед столом, взял ее правую руку, повернул ладонью вверх. «Закрой глаза и не подглядывай». Она вдруг перестала слышать звуки его шагов по комнате, выдвигаемого ящика комода, шелест разворачиваемой бумаги. Все силы ушли на попытку сдержать слезы. Досадуя на себя, Вера отвернулась в сторону, украдкой вытирая их одной рукой. Вторая оставалась лежать на столе, подрагивая в напряженном ожидании. Ей так не хотелось расстраивать Ледневского перед уходом. Она пропустила момент прикосновения его шершавых пальцев к своей щеке. «Помню нашего доктора», — ласково заговорил он, утирая ей слезы. «Я тогда был совсем маленьким, но на всю жизнь запомнил. Он часто повторял эти слова. Сейчас я понимаю, что этой шуткой, которую он всегда произносил с профессиональным серьезом, доктор просто компенсировал пробелы в медицинских познаниях. Он говорил: все болезни почек от невыплаканных слез. Не стесняйтесь плакать». «А я не стесняюсь». «Вот и хорошо». Что-то очень знакомое, с едва ощутимым, ласкающим слух перестуком, опустилось на ладонь. Вера инстинктивно сжала кулак, затем, порывисто вскочив, снова раскрыла. То, что она увидела, противоречило здравому смыслу. Память заскользила в прошлое. Из забытья вытащила летний день, пассажиров, бегущих по платформе к пригородному поезду, и подгоняющий ее страх. Быстрее, быстрее, быстрее рассказать новость деду. Вот она среди толпы торопится на стоящую платформу поезд, вот поправляет соскочивший с ноги ремешок босоножки. На бусах рвется нитка, горошины раскатываются по перрону, а поезд скоро тронется, и бусы уже не собрать. Вера ловит на себе взгляд человека, стоящего в тамбуре ближайшего к ней вагона. Расстроившись от жалости к самой себе и раскатившимся по перрону бусам, она снимает обе босоножки и босиком устремляется к голове состава. И вот бусы лежат на ладони. Ее бусы, те самые белые, на шелковой нитке, весело разбежавшиеся по перрону вокзала тревожным летом. Господи! Вера приподняла нитку, вытянув ее во всю длину. Неужели те самые? Конечно. Она прижалась к поручику. Когда же ты успел их собрать? Вернусь и все расскажу. Не забудь, что ты должна уйти. Как только начнут ходить трамваи, скороговоркой договорила Вера. Правильно. Ледневский поцеловал девушку. Именно так, как она хотела, едва касаясь щеки горячими губами, как целует уснувшего ребенка, сильно и нежно любимого. Уже выходя, он задел взглядом репродуктор. Скоро наступит утро взрыва, и тарелка захлебнется бесконечным восторгом. Ледневский вытащил вилку из розетки и положил ее на стол. Отвечая на немой вопрос, застывший в глазах Веры, пояснил: пусть на один голос их радость будет тише. Грузовик с трупами Полухтин отправил в городской морг еще до того, как рота покинула территорию воровского убежища. Поэтому на исходе ночи во внутренний двор здания ОГПУ на Лубянской площади въехал его Заурер и 5 машин, 3 с личным составом, одна прибыла порожняком, в последней сиротливо прижимались друг к другу 4 ящика. Выскочивший из кабины комроты начал спешно отдавать команды, которые выполнялись красноармейцами с усердием людей, знающих о плохом настроении начальства и его причинах. Желвака ссадили на землю, повели к дальней двери. Несколько красноармейцев стали разгружать ящики. Остальные вместе с командирами взводов сгрудились в кружок, чтобы воспользоваться объявленным перекуром. Из распахнувшейся двери здания к Зауреру, начальника, бежал сотрудник для особых поручений Быльнов. Едва машина остановилась, сотрудник распахнул дверцу, вытянувшись, замер. Полухтин по лицу подчиненного понял, что-то случилось. Тяжело выбрался из машины, буркнул, морщась от налетевшего ветра: «Хвались!» Свищенко и с ним 2 сотрудника, посланные на задержание, убиты, товарищ Полухтин. Начальник 3-го отделения Артюхин скрылся. Водитель машины ранен. От захлестнувшей злости Полухтин со всей силы хлопнул открытой дверцей, вскинул голову. Разыскав глазами комроты, требовательно дернул подбородком. Пока ждал, беззвучно шевелил губами, перекатывая матюги. Комроты находился за несколько метров, а Полухтин уже рубил фразы, отдавая распоряжение. «Личный состав на Волхонку, быстро!» Стукнув ладонью по стеклу Заурера, Полухтин сделал водителю знак, приказывая разворачиваться, подозвал к себе Быльнова. Этих членов комиссии, кто там бумажки перебирал, вытаскивая из постели и в церковь. «Свяжись с саперами, я жду их на объекте. Прикажи взять 2-й запас взрывчатки. Хозяйственникам скажешь, время взрыва перенесено, пусть пошевеливаются со своими мешками. Все». Растерявшийся Быльнов едва успел спросить: «На какой час назначить вывоз, товарищ Полухтин?» «Как штаны натянут». Взревев двигателями, машины устремились в распахнувшиеся ворота и скрылись в пелене ночи еще до того, как успели закрыться ворота. Керосиновые лампы по всему пути зажигать не стали, время поджимало. Ледневский шел впереди, держась одной рукой за стену, изредка включая фонарик, чтобы иметь представление о месте нахождения. От сырого, затхлого воздуха подземелья и быстрой ходьбы дыхание затруднялось. После получаса движения луч выхватил из непроглядной темноты колодец, из которого туннель начинал свое разветвление еще в 2 направлениях. Именно здесь, без малого 2 недели назад, Артюхин встретился с офицерами. Не сговариваясь, остановились ненадолго передохнуть. Ледневский прислонился к кирпичной кладке в форме стола, находившегося по центру колодца, направил луч вперед по нижней части противоположной стены. В слабом свете фонаря нагромождением проступили предметы церковной утвари: книги, иконы, кувшины, подсвечники, фрагменты горельефов. Все это было заботливо разложено на расстеленной мешковине в узком пространстве кирпичного плена. Вытягиваясь вдоль стены и исчезая в сгущающейся темноте туннеля, предметы напоминали раненых существ, замеревших от внезапно появившейся возможности спасения. «Вывозят?» — спросил Артюхин. Без ящиков хуже, но дело движется. Перед ступенями, ведущими вверх к потайному входу, зажгли одну лампу, стали подниматься. У самой стены постояли, чутко прислушиваясь. Ледневский вытащил штырь-ключ, подсветив фонарем, нашел углубление. Наверху, за линией царских врат, у дальней боковой стены, вздрогнув, отделилась от строения и сдвинулась в сторону часть угла. Из образовавшегося проема в подземелье морозным холодом дохнула зимняя ночь. Снова замерли. Все было спокойно. В острове разрушенного храма хозяйничал только ветер. Выбрались наружу. Артюхин кивнул на сдвинутый угол потайного входа. Лучше закрыть. Оба налегли на тяжелый угол, сместили его к стене. Секретная часть равнялась со стенами, раздался глухой щелчок. Вперед пробирались осторожно, строго друг за другом, стараясь не наступить на какой-нибудь осколок или брошенный предмет, укрытый снегом. Неожиданно Артюхин дотронулся до плеча поручика. «Хочу вам кое-что показать». Они повернули в сторону галереи досок славы. По коридору, опоясывающему весь храм, прошли к самому ее началу, остановились у 12-й доски. «Посветите», — чекист кивнул на каменную эпитафию, — «в пятом ряду сверху». Он поднял голову и, не дождавшись вспыхнувшего луча, добавил: «Мы на противоположной стороне от въезда, оттуда свет не виден, а с других сторон территория не контролируется». Ледневский зажег фонарь, бледнеющим лучом нащупал пятую строчку. Продвигаясь слева направо, стал медленно выхватывать из темноты исцарапанные и полуотбитые буквы, с трудом читая вслух. «Екатеринбургского гренадерского полка, поручик Артюхин Георгий Петрович». «Это мой прадед», — проговорил Артюхин, отвечая на удивленный взгляд Ледневского. Луч погас. Оба молча вернулись к месту, где находились царские врата, подошли к алтарной части. В рассеивающихся маслянистых сумерках увидели очертания мешков могилок, скованных кучками наметенного снега, но рассмотреть номера на бирках все еще было невозможно. 56, напомнил Артюхин. «Не разглядишь?» Поручик склонился к первому попавшемуся мешку, но света было недостаточно. Придется включать фонарь у каждого мешка. Они просмотрели десяток бирок, когда со стороны Волхонки послышался звук мотора легковой машины. Замерли. Через несколько секунд к одиночному звуку добавился звук еще нескольких машин. Судя по реву, это уже были грузовики. Набирая силу, звук вытеснял тишину. Легковушка, идущая впереди, сбросила скорость, визжа тормозами, стала разворачиваться для въезда на огороженную территорию. Артюхин кинулся к проему, выглянул. И сразу же узнал Заурер, Полухтина. Они. Ледневский бросился к мешкам. Спотыкаясь и падая, торопливо переползал на коленях от одного к другому по грязному натоптанному снегу, высвечивая бирки фонариком. Три грузовика едва свернули на Волхонку, а Заурер, не доезжая шлагбаума, истерично засигналил. «Надо уходить», — громко прошептал Артюхин, но сам остался на месте, продолжая наблюдение. Из караульного помещения появился охранник. В ответ на матерный крик Полухтина что-то неуверенно залепетал, видимо, про неукоснительное соблюдение полученных приказов и строгие инструкции. Развернувшись, к шлагбауму катили три грузовика. Выскочивший из кабины комроты что-то скомандовал. Из кузовов на снег посыпались красноармейцы. Двое схватили продолжающего оправдываться охранника, отволокли в сторону, остальные засуетились вокруг шлагбаума. Машины нетерпеливо взревели моторами. Буксуя на выбоинах, присыпанных снегом, и разрезая остатки тягучего сумрака светом фар, они устремились к храму. Все это время Ледневский не прекращал поиска. Артюхин вытащил револьвер. Рев приближался, когда поручик, оказавшись рядом с очередным мешком, направил луч фонаря на бирку. 56. ножом полоснул по верхней части мешка, посветил внутрь фонарем. Все на месте. Укрываясь от света приближающихся фар, Артюхин бросился к офицеру. 6 лучей заметались в каменном остове и замерли. Машины остановились, уперлись желтым светом в измученные кирпичные стены. «Не успели», — прошептал Артюхин.